Я хотел немного еще одну сторону отметить, это успеха нашего братского служения. И прочитаю один стих из 28 главы книги Иова, это последний 28 стих. «И сказал человеку, вот страх Господень есть истинная премудрость, и удаление от зла – разум». Здесь предыдущий стих, он говорит о том, что Господь, прежде чем посоветовать вот такой выход, предложение дать людям, братьям, он сначала сам проверил, испытал эту мудрость, премудрость. И это испытание, оно было таким, что Бог теперь мог смело сказать, что вот премудростью созданы основания земли, премудростью создана сама земля. И это то, что подскажет вам и научит вас, как поступать в любой из жизненных ситуаций. А начало всего этого заложено в страхе Господнем. И вот немножко о страхе Господнем хотел, ну, так, несколько мыслей. Когда открыл в симфонии вот этот словарик, посмотреть, что такое страх Господень, то там такое значение – страшиться, убояться, бояться. Как-то мне это слово, ну, не очень легло на сердце. И я так для себя, что страх Господень – это ходить перед величием Господним, всегда помнить, перед кем я хожу, всегда помнить того, кто вокруг меня, того, кто, око которого постоянно взирает на меня, которому я потом, в конце концов, должен дать отчет о том, как я ходил. И вот первое – это всегда помнить, перед кем я хожу, ходить перед Господом. Но в нашей жизни оно ведь нет у нас таких, как бы сказать, постоянных условий, что вот я буду находиться только дома или только в церкви. И вот здесь я должен создать для себя какой-то образец, что вот так я должен ходить перед Богом, вот так совершать служение, во столько-то начать слово, во столько-то кончить, такой-то гимн спеть, каким голосом, каким благоговением. Это наша повседневная жизнь. Если мы только будем так думать, что у нас есть определенное время и занятие, когда мы будем ходить перед Господом, то это неверно. Мы должны ходить перед Господом и тогда, когда с детьми выходим на природу, тогда, когда с ними проводим какие-то занятия, чтобы обратить внимание детей на то, что нас окружает, что, Господи, Ты ведь это все создал. И как мы теперь к этому должны относиться? Мы там живем в лесу, и под Новый год часто приходится видеть такую картину, что в одну сторону идут с пилой, а в обратную сторону идут и несут кто елочку, кто две. И дети спрашивают, а почему у нас нету елочки? Я говорю, да потому что мы перед Богом ходим, потому что Бог это все создал. И для чего человек теперь это грубо косят, пилят? Для того, чтобы, ну, несколько дней порадоваться, а может даже потом и поругать эту елочку за то, что осыпалась, и потом надо паласы вытряхать и так далее. А Бог это не прославляет. А мы поэтому не будем это делать, что в знак благодарности, что Господь это создал. И давайте вот вместе посмотрим на окружающую среду. И когда так дети внимательно смотрят, они тоже радуются, что сколько много красоты создал Господь. В этом году у нас 3 дня усиленно падал снег. И за эти 3 дня выпало примерно чуть больше полметра. И через какое-то время, ну, пусть неделю прошло, и этот снег, находясь на столбике, принимал всякие причудливые формы. И где-то, как шапка на бекрень, я так несколько фотографий сделал и подписал рождественские подарки. Действительно, Господь вот так и через обильный снегопад тоже радует наш взор. Но когда мы во всем этом видим Господа, тогда есть у нас действительно прославить Его имя. И здесь нет никакой другой заслуги. Ведь прославить Господа и постоянно помнить, что мы ходим перед Ним, мы должны помнить и в каждодневной семейной своей обстановке, в семейной жизни. Когда мы совершаем какой-то труд, какое-то служение, и когда детей просишь что-нибудь сделать, а они, как обычно, всегда уставшие, как обычно, приходят, и у них сил уже нету. И тогда говоришь, ну ведь это же перед Богом. Бог же сейчас видит, действительно ли ты устал, или только ну, вот говоришь, что устал. Ну и ну что говорить о детях? Иногда и нам самим до такой степени или спина болит, или ноги там, еще что-то. И нужно что-то сделать. Нужно посетить. И как мы к этому относимся? Если скажем, что «Ой, болею, не могу», а действительно ли это так? А действительно ли ты не можешь сейчас сделать несколько шагов, спуститься в гараж, сесть в машину и, взяв с собой тех же детей, жену, поехать и посетить того, кто не был сегодня на собрании? И иногда приходится голову вниз, «Господи, а я хотел слукавить». А вот не до такой же степени и ноги-то у меня болят. Ну, похромал маленечко. Ну, а дальше-то? А дальше, слава Богу, что Бог напомнил, что Он и посылает здоровье. Иногда выходишь вот так к микрофону и думаешь, о чем говорить? Ведь вроде то, что вчера готовил, вроде то, что позавчера еще писал, сегодня вышел, все забыл. И вспоминается... Вот такая же немощь была у Моисея. Когда он, Господь его призывает, «Иди-ка, Моисей, выведи народ мой». Я услышал стенание его, я услышал переживание, каким переживает народ мой. А Моисей говорит, «Да я и говорить-то не могу». А Господь говорит, «Ну ты вспомни, кто тебя посылает, перед кем ты ходишь, не я ли даю уста, не я ли даю способность говорить». Но Моисей, «Пошли, ну если кого смотришь». Он говорит, брат у тебя есть, Аарон, он будет говорить. И написано там, что рассердился Господь. Действительно, ведь мы можем своими, вот таким, не до конца сознавая своими поступками, что перед кем мы ходим, и огорчать Господа, что Он потом скажет, ну не лукавь. И мы можем прославлять Господа, и если не будем забывать, что за нами смотрят. И даже когда мы не думаем, что за нами смотрят, как-то мы в огороде работаем, и недостаточно было у нас времени, чтобы вовремя это сделать, и уже так сумерки, и соседка через огород ну, обращает на себя внимание и спрашивает, а вы уже огурцы едите? Ну, хотелось как-то ей отличиться, потому что у ней с февраля месяца уже теплицы топятся, а у нас ну, нет возможности, чтобы это делать. Но Бог так благословил, что у нас огурцы уже в это время были. Хотя и на навозной грядке посадили, закрыли пленкой, но в начале июня уже огурцы были. И у нее как раз в это время огурцы. И вот жена так, без всяких каких-то тайных мыслей. Говорит, да есть у нас огурцы. А она так сразу остановилась и вот хотела вам предложить. Да нет, спасибо. Господь усмотрел все в нашей жизни и даже в это время так рано огурцы у нас есть. Однажды к нам приходит другой человек и заходит в огород и так с издевкой говорит, а что, в большом огороде тоже тяпать надо? Увидела на грядке несколько соринок. Но так для меня было это, что забыл я, перед кем хожу, что Господь-то хочет, чтобы у нас и в огороде-то порядок был, чтобы и забор не был вот так покосившийся, чтобы и грядочки были чистенькие. На следующий день мы быстренько все это протяпали, но урок был для нас, что ослабили внимание, что перед Господом ходим. А он послал вот неверующего человека, который так вот спросил, а нужно ли тяпать в большом огороде у верующих. Господь также хочет, чтобы мы когда нам выпадают на нашу долю какие-то испытания, чтобы правильно принимали эти уроки. Уроки воспитания, когда нам трудно, когда что-то не получается, чтобы мы в этом тоже видели, что мы не так просто, Бог нам что-то посылает, а что-то какой-то урок имеет. И этот урок, ну, наше или послушание, или терпение Господь хочет проверить. И как Иев, ведь из его же книги мы прочитали, он действительно переносил эти страдания и переносил для того, чтобы Господь убедился в его доверии, убедился в его верности и убедился, что он действительно в терпении переносит все, что допущено Господом. А когда мы постоянно помним, братья, что мы перед Господом ходим, то все, что выпадает на нашу долю, как мы это будем переносить? А так, как перед Господом. Господи, ты видишь, это ты мне послал, и я готов это нести. Но ты видишь мои силы. Если я что-то не смогу, ты сам поддержи. И всегда, ну это следующее, что хотелось отметить, всегда быть ему послушным. Ведь страх Господень, он действительно заключается в том, что мы послушны Господу. И хотелось так отметить, что Господь, он не всегда дает нам сразу какие-то большие такие задания, поручения, и проверяет, буду послушный или не буду. Господь начинает с мелкого. Я вот в прошлом месяце, собираясь, ну так, по поездке, по кругу опять, и сижу, готовлю литературу, ну, в тот поселок, куда мы поедем, и жена, она тоже со мной собиралась ехать, она другое готовит и говорит мне, надо трактаты взять, у нас в машине кончились, вдруг кого-нибудь подвезем. Если бы я был послушный, да, я бы сразу оставил эту литературу, а здесь в этой литературе не было трактатов. Пошел бы, взял и принес бы, сказал, все, я это исполнил. А я думал так про себя, что, ну, есть же у меня еще возможность. Сейчас вот соберу «Вестники истины», «Сибирские Невы», там еще что-то пришло с Новосибирска, и потом возьму трактаты и поедем. Ну и, как обычно, когда закружишься, я это забыл про трактаты. Маленько отъехали 100 км от дома, и человек стоит, голосует. Ну, взяли, довезли. Разговаривать я немножко плохо слышу. Мне надо или в зеркало смотреть на человека, чтобы увидеть, ну, что он говорит. Я не оговорился, увидеть, что он говорит. И потом уже, ну, догадаться, о чем говорить, то есть услышать что-то. И жена тоже, ну, как она впереди сидит, ей тоже нужно поворачиваться, ну, чтобы как-то заинтересовать человека. Ну, в общем, а так, когда трактат подашь, уже он задает вопросы или там еще что-то, и жена уже разговаривает, а я где трудно, подключаюсь. А тут посадили человека, включаю кассету, а там идет общение сестер, жен, служителей. Выключаю, не для него. Значит, давай другую искать кассету, чтобы как-то это... Ну, в общем, попал в такую ситуацию, что не послушался. Забыл, перед кем я хожу. Страх Господень потерял. Иногда получается, что Господь, Он хочет нас научить. А для того, чтобы нас научить, мы должны иметь с Ним общение. Мы должны жаждать, это следующее, что нас, ну, как сказать, может дисциплинировать. Это страх Господень, как общение с Господом. И я опять пример из своей жизни. Но мы еще на пресвитерской конференции договорились с братом, что он приедет к нам туда, в Усть-Кут, мы с ним проедем по периферии и, ну, посетим группы. И вот позвонили с Иркутска, сказали, что брат, позвоним точнее, когда он приедет, но на данный момент еще билета нету, но к воскресенье обещал быть у вас. Воскресенье проходит, брата нет. Ну, я звоню, в Иркутск, спрашиваю, где брат? Выехал сегодня вечером, в воскресенье. Ну все, когда же теперь поезд? Ну, поезд приходит во вторник ночью. Сел, поехал на вокзал, приезжаю, брата нет. Оказывается, я перепутал воскресенье, а на воскресенье вперед стал его уже ждать. А он уехал в Иркутске на периферию, в Иркутске сказали, что он уехал. Позвонил в Красноярск, здесь нету, позвонил домой, нету. А спросить у Господа, где он есть, забыл. И не оказалось того должного благоговения, должного, ну, зависимости от Господа. И потом, когда уже наездился на машине, назвонился по телефону, стал молиться, и все стало понятно. Оказывается, он еще в Иркутске вообще и не собирался уезжать, он только в это воскресенье к нам приедет. А я уж неделю назад переживаю. А почему? А потому что, ну, не попросил у Господа. И вот в нашей жизни иногда очень много приходится переносить лишних тяжестей, лишней нагрузки, лишних переживаний. От чего? От того, что забыли спросить. А, Господи, а нужно ли это делать? Господи, а угодно ли это? Господи, а как мне это сделать? И Господь, Он даст ответ. И Он умудрит, потому что Он сам сказал, что страх Господень – начало мудрости. А я решил все своими силами сделать. Ну, вот именно в той ситуации, когда вот вам сейчас рассказал, о которой. А если бы это было, что я в страхе хожу перед Господом, Господи, я без Тебя и на вокзал-то боюсь ехать. Ты скажи, а нужно ли мне туда? И я думаю, Господь дал бы ответ, потому что по книге Иова, он вот это в 33 главе с 14 стиха и там до 30-го, наверное. Господь объясняет через книгу Иова, как Он говорит с теми, кого хочет спасти, с теми, кого хочет вести, что Он иногда и переживания посылает, иногда скорби, иногда болезни, иногда на постель ложит. Но это Он делает для того, чтобы открыть ухо, для того, чтобы мы могли в своей жизни услышать, что Господь хочет, и поступить так, как Он повелевает. Еще одно хотелось так напомнить, что когда мы имеем страх Господень, то мы должны помнить, что Господь нам ничего не должен, что все, что Он для нас делает, это все делает по великой своей милости и по великой своей любви к нам. И если уж Господь так усмотрел, что мы братья Его, то, я думаю, от этого милости у Него еще больше. Еще больше Он нас любит. А Его любовь иногда выражается в том, что Он нас еще больше наказывает, что Он нас еще больше заставляет работать. Ведь мы же тех, которые непослушные, ну, один раз попросили, два раза попросили, а потом уже и просить. Вроде как неохота. Потому что, ну, все равно найдет какую-то отговорку и откажется. И Господь послушных своих загружает работой. И вот когда мы имеем этот страх Господень, и когда нам Господь предлагает, сделай это, мы идем и делаем. А если начинаем отказываться, то Господь говорит, что нет у вас страха, или ослабило вот отношение, общение с Господом. И вот хотелось бы так, чтобы мы еще раз помолились и поблагодарили Господа за то, что Он нас сделал детьми своими, за то, что Он нас сделал братьями, за то, что нам предложил такой вариант и прекрасный путь, как нам мудро поступать в этой жизни, во всех этих обстоятельствах помнить, перед кем мы ходим, как мы ходим, и иметь этот страх Божий. Давайте помолимся. Аминь. Ничего. Знали они и стремились в чудный край, где